Глава 39. Я захожу в приемную, стараясь скрыть сбившееся дыхание. Я пыталась пересидеть, чтобы привести в порядок мысли, но у меня ничего не получилось. Папку с отчетами я прижимаю к груди, словно щит. Если кто-то меня сейчас остановит, она прикроет. От ненужного внимания, взглядов, недовольств. Люда поднимает голову и как-то странно смотрит на меня, когда я захожу, как будто подозревает, но при этом ничего не говорит. Она кивает в сторону двери, за которую я должна зайти. «Ян ждет тебя, проходи!» Я киваю и иду к двери приемной. Стучу, будто ничего не произошло, и замечаю, как дрожит рука. Хорошо, что об этом знаю только я. Внешне этот невроз, надеюсь, никак не заметен. «Входите». Слышу его ровный, немного хриплый голос. Я захожу, делаю несколько шагов и ставлю папку на край стола. Ян почти не смотрит. Сидит сосредоточенный, серьезный. Он что-то просматривает на мониторе компьютера, щелкает мышкой. Делает все это так невозмутимо, словно это не мы стояли только что в темной комнате, не прижимались друг к другу и не переходили черту, боже. Сердце снова разгоняется. «Все здесь», — говорю ровно. Он медленно поднимает глаза. Его взгляд застывает на моих губах, на мгновение, но я его замечаю. Ян будто вспоминает. Я чувствую, как щеки начинают жечь, словно я сгорела под солнцем, поэтому спешу сделать шаг назад и добавить. «Если что-то будет нужно, я в отделе». Он молча кивает. Я выхожу, и дверь за мной закрывается мягким щелчком. А потом слышу знакомые женские голоса. Не просто женские, их. «Я не понимаю, почему он даже не представил нас? Он что, до сих пор не считает нас частью своей жизни?» «Яну всегда было плевать на условности, Алина. Это же Ян. Ты для него удобное решение, как и я для Феликса. Они не про любовь. Мы оба это знали, когда соглашались». У меня замирает дыхание. Их шаги прямо за углом, буквально в паре метров. Я не могу поверить, что их невеста снова здесь. Приехали в офис. И явно не просто так. Я не хочу подслушивать дальше. Но как-то так получается, что они просто не оставляют выбора, продолжая громко разговаривать. «Ты вообще уверена, что у них никого нет?» Голос Алины звучит напряженно, с оттенком тревоги. «Даже если есть, это не важно. Пока ты не выносишь это на публику, все в порядке», отвечает ей Юля. «Такие они, малыш. Вспомни, они ведь не обещали нам золотых гор. Ты в курсе? Хорошую жизнь, брендовые шмотки и безопасность — вот о чем мы договаривались. А любовь и верность сюда не вписывались никогда. Хотя, если кто-то есть у них, я бы хотела на них посмотреть». Я отступаю, замираю у окна, делаю вид, что читаю бумагу, которую успела схватить со стола Люды. Они проходят мимо. В дорогих пальто, со шлейфом парфюма, от которого меня неожиданно и резко начинает подташнивать. Они идеальны. Слишком. Такими девушки просто не бывают. Или же я настолько не вписываюсь в этот идеальный мир, что не понимаю, как все должно быть на самом деле? Я не поднимаю голову, когда они проходят, и тихо, спокойно ухожу, когда они заходят в кабинет к своим женихам. Я старательно делаю вид, что я просто сотрудница. Тень. Никто. Именно так должно быть. Так безопаснее. Так и есть. Господи, разве я кто-то больше? Была, но теперь нет. Они хотели увидеть тех, с кем спят их женихи. Боюсь, не получится, потому что у них никого нет. Когда рабочий день заканчивается, я спускаюсь вниз. Каблуки цокают по лестнице. Не хочу снова ехать в лифте и вдруг столкнуться с кем-то. Медленно накрывает усталость. Голова гудит, и ног я практически не чувствую. Настолько сегодня набегалась за весь день. Как только выхожу на парковку, прохладный воздух обдувает лицо. И я вдыхаю полной грудью. Где-то здесь должно остановиться мое такси, но я пока не могу его найти. Зато замечаю, что у одной из машин кто-то стоит, прислонившись к капоту. И фигура этого кого-то до боли знакомая. Феликс. Он смотрит на меня, даже не притворяясь, что наша встреча — случайность. По нему всему видно, что он меня ждал. Начиная от позы, собранными на груди руками, и заканчивая взглядом, довольным, словно он увидел кого-то очень важного. «Привет». Говорит он, когда я прохожу мимо. «Привет», — отвечаю скупо, не поворачивая головы. «Ты в порядке?» Голос у него не такой игривый, каким он всегда был. Более сухой, взрослый, будто уставший. Я киваю, а затем чувствую, как на моей руке смыкаются пальцы. Феликс разворачивает меня к себе, и мое сердце пропускает удар. «Я тебя сегодня видел с Яном, и ты не отвечаешь на мои сообщения». Он говорит это негромко, спокойно, но я чувствую, как внутри у него все кипит. «Нечего было говорить», — произношу. «Все сказано». «Ничего не сказано, Саша». Он делает шаг ко мне. «Ты просто отрезала нас обоих, как ножницами по нитке. даже не дала шанса. Я прикусываю губу, отвожу взгляд. Мне надоело, Саш. Он подходит ближе, останавливается в каких-то сантиметрах от моего лица. Практически касается моей щеки, когда приближается. Господи, я чувствую его горячее дыхание на губах и жду. Боже, чего я жду? Неужели правда того, что поцелует, как и Ян? Феликс не целует. Он смотрит в глаза. Долго. Так что мне становится неуютно, и я первой отвожу взгляд. Потому что он словно заглядывает в самую суть, туда, где я прячу все, что чувствую, и не дает мне отвернуться. «Он тебя целовал?» Спрашивает тихо, но с тяжестью в голосе. Я не отвечаю. Потому что да, и потому что это ничего не значит, и потому что это не его дело. Но Феликс, видимо, считывает все это с моего лица. Щеку начинает жечь, как будто меня только что кто-то ударил, хотя он даже не дотронулся. Взглядом разве что острым, словно бритва. «Я ревную», — говорит он так, будто признается в чем-то страшном. «До бешенства, до боли, до желания схватить тебя, затащить в машину и уехать к черту отсюда, чтобы ты была только наша». Я распахиваю глаза в удивление, смотрю на него так, словно он сморозил какую-то глупость. «Да». Кивает. «Наша. Я не ревную к Яну. Знаешь почему?» Я понимаю, что мне нужно было сбежать еще тогда, когда Феликс перехватил меня за руку и подошел близко-близко. А теперь уже слишком поздно. Он слишком много задает вопросов, и внимание тоже дает слишком. Я задыхаюсь. «Я не ревную, потому что тоже могу тебя целовать». Пока я пытаюсь понять, что вообще он только что сказал и к чему, Феликс заводит руку за мою шею и притягивает меня к себе. Впивается влажным горячим поцелуем в губы, почти сразу их раздвигая. Я поддаюсь, потому что поддавалась Яну и потому что не могу сопротивляться. Никому из них не могу. Даже то, что нас может кто-то из сотрудников увидеть, на меня не действует. Мой мозг превращается в желе. «Блядь», — тихо выругивается, отстраняясь. «Я не буду говорить, что не должен был, Саш. Давай все вернем, все, что было, обратно. Я чертовски хочу тебя назад. Скажи, что ты тоже».